Я спрыгнул на решетчатый пол моторного отсека, пригибаясь, чтобы не цеплять низкий потолок, по которому бухали шаги Эдмунда, обежал двигатели, дважды потревожив отходящие от них контакты, которые в ответ сыпанули искрами. На другой стороне отсека стало совсем темно. Что ж, никто не предупредил, надо было лампу с собой взять или фонарь карбидный. Я скинул куртку, нащупал крышку люка, отбросив задвижку, распахнул и нырнул в него головой вперед. В трубке было темно и душно. К тому же она несколько раз изгибалась под крутым углом, и дважды я едва не застрял. Все звуки стали глухими, далекими. Вдруг донесся громкий стук пулемета, и почти сразу к нему присоединился второй. Это же сигнал, пора сбрасывать бомбы, а я еще далеко. Я задергался, быстро переставляя локти и колени по железу, и стукнулся головой обо что-то холодное. Вытянув вперед руку, нащупал патрубок, за ним вертикальную металлическую стенку. Куда он сказал поворачивать? Вправо. Один пулемет смолк, другой продолжал стучать, стало немного светлее. Я схватился за торчащую из заслонки рукоять, повернул вверх и рванул на себя. Со скрежетом широкая железная пластина вышла из пазов. Я пополз дальше и вскоре свалился на железный пол большого круглого отсека с очень низким потолком. С разных сторон в полу виднелись четыре лючка. Вверху змеились провода, некоторые были без изоляции. Звуки боя доносились снизу. Стараясь не поднимать головы, я подполз к ближайшему лючку и откинул крышку. Яркий свет хлынул в отсек вместе с грохотом, свистом снарядов, криками и шипением ветра. Я сунулся в люк. Тонкие штанги образовывали горизонтальную решетку на расстоянии вытянутой руки от меня. В этом промежутке и находились кассеты. Одна торчала вертикально вниз, прямо подо мной. Толстая, дырчатая штанга, к которой крепились черные бомбы, похожие на пули в пистолетной обойме, только с оперением на внешнем конце. Внизу был склон Арзамаса, мелькали крыши домов, между ними посверкивали вспышки. Дисколет летел по большому кругу. Снова ударили два пулемета, и сразу за ними третий. Навстречу крепости со склона взлетели сияющие трассы пуль, которые загрохотали под днищу. Я рванул рычаг под штангой. Скрипнуло, лязгнуло, и бомбы посыпались с нее. На лету они разворачивались острыми концами к низу, начиная вращаться в потоке воздуха. Взвыли турбины, и дисколет резко снизил скорость. Меня бросило прочь от люка, я вцепился в крышку. Плечо отозвалось вспышкой боли. Пальцы соскользнули, я покатился под днищу и сумел остановиться возле второго люка. Распахнул его. Летающая крепость двигалась совсем медленно. Бомбы падали, первая уже превратилась в точку. Склон, неторопливо уползающий прочь, был теперь хорошо виден, как и колонна танкеров, поднимающихся между разрушенных домов к форту. Первая бомба достигла цели, за ней вторая, третья. Они падали не в одну точку, а аккуратным рядком, и цепочка взрывов тянулась внизу. Дымовые грибы вспухали над танкерами, сквозь них прорывались всполохи огня. Грохот накрыл дисколет, но его заглушил громоподобный стук трех или четырех пулеметов. Я уже не мог понять, сколько их стреляет с борта летающей крепости. В голове все смешалось от рокота взрывов и густого, удушающего запаха гари, смешанного с острым духом солярки. Дисколет остановился, медленно разворачиваясь в воздухе, и полетел к нижней части колонны, где оставалось еще несколько целых танкеров, пытавшихся перестроиться в колонну. Я рванул рычаг на второй кассете. Еще одна партия начиненных взрывчаткой гостинцев отправилась в короткий путь к земле и машинам омеговцев. Наши пулеметы смолкли. На крыше одного из немногих целых домов появились двое. С этой высоты я отчетливо видел черную кожу, в которой они были затянуты, черные шлемы и длинную трубку ракетомета в руках одного. Он поднял ее наискось к небу, второй в это время опустился на одно колено и открыл по нам огонь из ружья. Дисколет снова начал набирать ход. Омеговец направил ракетомет немного вперед, упреждая движение цели. Глухо заколотил пулемет. Пули взломали стену дома и крышу, выбивая облачка серой трухи. Крыша провалилась, омеговцы упали вниз. Но ракетометчик успел выстрелить. Дымная полоса вылетела из темного провала, в котором они исчезли, пронеслась совсем близко от борта летающей крепости и ушла выше, в небо. Улица с горящими танкерами пропала из виду. Почему крепость летит назад? Я пополз к третьему люку и по дороге сообразил, для чего карабан дал задний ход. Там же пушки! Скорость увеличилась. Я откинул крышку, рванул рычаг. Вовремя. Бомбы упали на грузовики под склоном и стоящие между ними орудия на колесных лафетах. Выросли темные облака разрывов. Дым поднялся к небу, затрещал огонь. Голос в моей голове что-то сказал, но сквозь грохот я не расслышал его. Дисколет вновь стал набирать скорость, двигаясь по дуге вдоль подножия горы к батарее на другой ее стороне. Внизу сновали черные фигуры и мелькали вспышки. Добравшись до последнего люка, я откинул крышку и просунул в него голову, выглядывая. Форт остался далеко слева. Причем мы опустились так низко, что он был на одной с нами высоте. После разгрома танкерной колонны защитники перешли в наступление. Распахнув ворота, наружу вывалила толпа вооруженных людей, они разбегались по улицам, ныряли в раздолбанные огнем пушек и танкеров дома. Наши пулеметы молчали. Летающая крепость приближалась к южному флангу омеговской армии, где расположилась батарея почти из десятка пушек. Между ними и стоящими вокруг машинами сновали солдаты. Стволы пушек начали задираться нам навстречу. «Быстрее!» — заорал я, стукнув кулаком по полу, и заметил, что из-под повязки на плече вовсю течет кровь. Я вдруг снова ощутил боль, а еще жажду, и понял, что руки у меня трясутся, а еще услышал знакомое жужжание в голове, сквозь которое едва доносился тихий, равнодушный голос. Стволы пушек обратились к дисколету. Один из наших пулеметов застучал. Очередь прошла между орудиями, зацепила одно, стоящее немного в стороне от других. Низкий двухколесный лафет накренился. Во все стороны бросились черные фигурки, и пушка упала на бок. Остальные дали залп. В последний миг я разглядел того коренастого сержанта с седыми усами и бакенбардами, который преследовал нас через барханы. Он стоял на капоте черного сендера с большим рупором в руках, командуя батареей. Левая рука была неловко подогнута под тело. Я приподнялся, высвобождая ее, и зацепил головой провод на потолке. Затрещали волосы. Меня будто заехали чем-то твердым по темени, а еще схватили за шиворот и принялись трясти, что было сил. В снопе трескучих искр я повалился обратно на пол. Зубы клацнули. Шею продрала судорога, я застонал. В голове затрещало, на груди мигнулось зеленое свечение силовой брони, вокруг меня расцвела сеть светящихся линий, и голос в голове отчетливо произнес: «Сбой системы ликвидирован. Система работает в основном режиме. Изучение нейрологического центра носителя и корректировка параметров завершены. Крайняя опасность. Приближение поражающих объектов. Рекомендован перевод носителя в средний слой ментальности». «Давай!» — заорал я. И мир застыл.